Слово пятое. И посмотри, какая необычная проповедь милосердия. Тот, который говорит в законе: «Не прелюбодействуй, не блуди», переменяя слово закона по милосердию, восклицает через блаженного Иисуса: «Рав, блудница, пусть останется в живых». Этот Иисус, сын Навинов, говорящий: «Блудница, пусть останется в живых», был прообразом Господа Иисуса, который говорит: «Мытари и блудницы, вперед вас идут в Царство Божие». Евангелие от Матфея, глава 21, стих 31. Но если ей надлежит жить, то зачем она блудница? А если блудница, то для чего пусть останется в живых? Я, говорит, указываю на прежнее ее состояние, чтобы ты подивился происшедшей затем перемене. Что же такого скажешь, сделала Раф, что принесло ей спасение? То ли, что приняла она с миром соглядатаев? Так поступает и всякая содержательница гостиницы. Не речами одними только приобретает она спасение, а предшествовавшей им верой и любовью к Богу. И чтобы тебе знать высоту ее веры, послушай, как само Писание повествует и свидетельствует о совершенных ею добрых делах. Она жила в непотребном доме, как драгоценный камень, валяющийся в грязи, как золото, затонувшее в тине, как цвет благочестия, заглушенный тернием. Благочестивая душа была заключена в злочестивом месте. Обратите тщательное внимание на слова мои. Она приняла соглядатаев. И от кого отрекся Израиль в пустыне, того Раав проповедала в непотребном доме. Для чего упоминаю я об Израиле в пустыне? Когда гора исполнена была облаком, мраком, шумом труб, молнией и другими страшными явлениями, то из среды огня Израиль услышал от Бога: «Слушай, Израиль, Господь, Бог наш, Господь един есть. Да не будет у тебя других богов. Господь Бог твой есть Бог на небе вверху и на земле внизу, и нет еще кроме Его». Израиль, после того, как выслушал это, слил тельца и отверг Бога. Он забыл владыку, отвергнул благодетеля и говорит Аарону: «Сотвори нам богов». Если богов, то почему сотвори? Как могут быть богами, если их можно сотворить? Так-то слепая страсть воюет сама с собой и сама себя губит. Один вылет телец, а неблагодарный Израиль восклицает: «Вот боги твои, Израиль, которые вывели тебя из земли египетской». Вот боги! Одного только видят тельца, один созданный кумир, почему же говорят «вот боги»? Этим народ хотел показать, что он поклоняется не тому только, что было перед его взорами, а воображает себе и многобожие, высказывает свою мысль, а не просто рассуждает о лежащем перед глазами. Но возвратимся к нашему предмету. Что слышал Израиль, ограждаемый столь многими чудесами, руководимый наставлениями закона, и от чего отвергся, то прославляет Раав, заключенная в непотребном доме. Она говорит соглядатаем: «Мы узнали, что сотворил Бог ваш египтянам». Иудей говорит: «Вот боги твои, которые вывели тебя из земли египетской», а блудница приписывает спасение не богам, а Богу. «Мы узнали, — говорит она, — что сотворил Бог ваш египтянам в пустыне. Услышали, и истаяло сердце наше, и нет в нас силы». узнали, что сотворил Бог ваш. Видишь, как она верою воспринимает слово законодателя. Знаю, — говорит она, — что Бог ваш есть Бог на небе, вверху, и на земле внизу, и кроме Его нет Бога. Рав преобразовала церковь, некогда оскверненную демонским блудодеянием, а ныне принявшую соглядатаев Христа, апостолов, посланных Иисусом, истинным Спасителем. «Знаю, — говорит, — ибо Господь Бог ваш есть Бог на небе вверху и на земле внизу, и кроме Его нет Бога». Это учение приняли иудеи и не сохранили. Это учение услышала церковь и верно соблюла. Итак, всякой похвалы достойна Раав, преобразовавшая собой церковь. Потому-то и доблестный Павел, уразумев достоинство ее веры и смотря на нее не как на отверженную по причине прежнего состояния ее, а как на угодную Богу по ее благочестивому обращению, сопричисляет ее ко всем святым и, сказав: «Верую Авель принес жертву, верую Авраам сделал то-то и то-то, верую Ной приготовил ковчег, верую Моисей сделал и совершил такие-то и такие-то дела». И, упомянув по порядку многих святых, наконец присовокупил: «Верую Раав, блудница, с миром приняв соглядатаев и проводив их другим путем, не погибла с неверными». И посмотри, с какой великой мудростью соединяет она свои добрые чувства. Когда посланные царем сыскать соглядатаев говорят ей: «Не вошли ли к тебе мужи?» Она отвечает им: «Да, вошли». Сначала она утверждает истину, чтобы присоединить затем ложь, потому что сама по себе одна ложь никогда не заслужит доверия, если не оградит себя наперед истины. Поэтому-то те, кто желает солгать убедительно, сначала говорят правду и то, что известно всем, а затем присоединяют уже ложное и сомнительное. «Вошли к тебе соглядатые?» «Да», — говорит она. Если бы она сначала сказала «нет», то подала бы посланным повод к розыску. Она говорит: «Вошли и вышли таким-то путем. Гонитесь скорее за ними, вы догоните их». О, прекрасная ложь! О, прекрасный обман, не предающий напругания божественного, но сохраняющий благочестие! Итак, если Раав покаянием удостоилась такого спасения, если она прославляется устами святых, равно как и Павла, который говорит: «Верую Раав блудница не погибла с неверными», то не тем ли больше получим спасение мы, если принесем покаяние? Настоящая жизнь есть время покаяния. Обременяющие нас грехи грозят нам великой опасностью, если покаяние не предотвратит наказание. Велик огонь греха, но угасает от немногих слез, потому что слеза гасит пожар греховный и омывает зловоние греха. Об этом свидетельствует блаженный Давид, когда он, указывая, как сильна слеза, говорит: «Каждую ночь омываю ложе мое, слезами моими омочаю постель мою». Если бы он хотел означить только обилие слез, то достаточно было бы сказать: «Слезами моими омочаю постель мою». Для чего же он наперед сказал «омываю»? Для того, чтобы показать, что слезы омывают и очищают от грехов.